Глава 14. Сегодняшний день. Настроение гнусное. Сначала призрак хрупкой девушки-хромоножки из моего далекого прошлого. Потом эта безумная собака и ее не менее безумная хозяйка. Напиться, что ли, с горя? Нет уж, с меня хватит. Стемнело окончательно. Грязь под ногами. Ветер хлещет в лицо. Я выхожу к дороге, которая ведет к метро, и долго плетусь вдоль нее, рассматривая прохожих, попадающихся навстречу. Все они озабочены какими-то мелочами, бегут в своем направлении, едва ли меня замечая. Мимо остервенело проносятся автомобили, выбившиеся из сил в патологических московских пробках, и свет их фар больно бьет в глаза. Куда вы все спешите? В чем смысл вашей бесполезной суеты? Мне грустно, одиноко, задумчиво, а еще тошно, будто съел червяка, причем какого-нибудь опарыша. У меня сейчас такое ощущение, что я из какого-то другого мира, и что к этим озабоченным людям и к этим автомобилям имею лишь косвенное отношение. Просто два параллельных мира случайно соприкоснулись. Однако все это лишь видимость контакта, иллюзия. Мы чужие. Конечно, в космическом понятии этого слова. Мы находимся в разных измерениях, и ничто не сможет нас соединить в одной реальности. Над головой повис мрачный туман с паутиной красных прожилок. Совсем низко. Кажется, мой мирок закован в это угнетающее пространство разбитого асфальта, холодного бетона и свинцового тумана. И ничего другого больше в жизни нет. Будто это декорации сцены, где я играю долгую, нудную пьесу, а за их пределами промозглое ничто. Я поднимаю глаза, и вдруг сквозь дымку вижу в вышине над самой головой яркий свет. Этот свет завораживает меня, я останавливаюсь и долго смотрю вверх. Меня нарочито толкает плечом какой-то злой мужик. «Хрен ли встал, на дороге осел!» И проносится мимо. Успевает на двойной икарус, который перегруженный медленно отползает от остановки. И мужик с откровенным ехидством смотрит на меня через запотевшее стекло задней площадки. А я продолжаю стоять. Что это за свет? Светит ли он только мне, или его может увидеть каждый? Внезапно ветер сгоняет в сторону тучное кроваво-черное облако. Декорации моей пьесы разверзаются, и я отчетливо вижу в небе длинный клюв строительного крана и светящийся прожектор, закрепленный на его конце. Я невесело улыбаюсь своему заблуждению, испытываю что-то похожее на разочарование и двигаюсь дальше.